про любовь. Я всегда чувствовала родительскую любовь, но она была неосязаемой. Мои родители в молодости увлекались Бенджамином Споком. Это американский педиатр середины 20 века, известный своими довольно неоднозначными суждениями в области воспитания детей. Главное, что он сделал, убедил матерей в том, что растить детей можно с удовольствием. Любить и ласкать детей очень нужно, а самим следует быть поспокойнее. Тогда и ребенок будет счастливее. Я про него впервые услышала в таком ключе. Учил воспитывать детей, а от него самого дети отказались. В общем, неоднозначный специалист, я же говорю. Но книги его явно были модными, родители мои некие знания от него точно почерпнули. Например, про любовь между братом и сестрой. А точнее, как избежать ревности между старшим и младшим ребенком. Все детство я слышала одну и ту же историю. Когда я родилась, мы жили в однокомнатной квартире. И меня, грудного ребенка, выкатывали в коляске по ночам на кухню. Брату моему это объясняли так. Чтобы это крикливое создание тебя не разбудило. И вот ночь, я кричу, а родители мои не встают, а тихонько ждут, пока мой 4-летний брат, да-да, тот самый, который к этому моменту уже читать сам научился, я вам рассказывала, не проснется и в сердцах не обвинит родителей в черствости и не поплетется на кухню укачивать меня. Таким образом, они как бы вызвали у брата чувство ответственности за меня, потому что «никчемные родители», в кавычках, даже проснуться не могут. То есть ревность заместилась опекой. Такой вот подход. Я всегда чувствовала родительскую любовь, но она была неосязаемой. Объятия, поцелуи, похлопывания — все эти тактильные проявления чувств не были у нас приняты. Ни со стороны родителей или брата ко мне, ни с моей стороны. Может быть, и наверняка, это все было в младенчестве. Но к сознательному возрасту я с такой близостью с родителями уже не сталкивалась. Бабушка целовала меня часто, это я помню. И очень хорошо помню свои ощущения от бабушкиных объятий и поцелуев лет с 10. Было неловко и некомфортно. Прежде всего от того, что меня не спрашивают, хочу ли, чтобы меня обняли или поцеловали. Я очень четко ощущала себя взрослым человеком с личными границами, которые, конечно, от большой любви нарушались. Вообще, проявление своих чувств в виде прикосновений для меня всегда было каким-то очень специальным, требующим подготовки и осмысленной проработки. Я будто робот, просто знаю, что в этой ситуации хорошо бы человека обнять, а в этой — поцеловать. А сейчас можно приобнять. И действую по плану. Дружеский поцелуй в щеку, например, для меня неприемлемы. Не заложена в моей программе такая функция. Но при всем этом я, безусловно, чувствую и любовь, и нежность, и привязанность к людям. Просто я проявляю ее немного по инструкции. И как с учетом таких вводных дать детям достаточное количество любви и нежности? Инструкция оказалась очень простой. Целовать, обнимать и щекотать пятки до тех пор, пока они это позволяют.